Елена Арсеньева. «Охота на красавиц». Повесть. Москва. Издательство «Эксмо-пресс», 2001 год. По переулкам бродит лето, вихри снежные крутя. Народная песня. Она была пунктуальнее собственных часов. «Здорово смахивает на эпитафию», — сердито подумала Кира, в очередной раз выпадая из модельной вьетнамки на толстенной неподъемной платформе. Два хиленьких ремешочка были не в силах сдержать стремительные Кирины шаги. То, что всего этих ремешков было четыре, две ноги умножен на две вьетнамки, устойчивости походки все равно не способствовало. Тем более здесь. Коктебель, он же Планерская, дивное местечко, сотворенное богами в минуту наилучшего расположения духа и наивысшего творческого вдохновения. Однако дороги тут препоганые, засыпанные какой-то колючей горелкой поверх бренных останков асфальта. Пробежка по ним в гору, все время в гору, по ниспадающей даже к вечеру июльской жаре, занятие утомительное и медленное. Но уж коли ей так не в кайф опаздывать... Какая жалость, что только ей, печально подумала Кира, бросая полные надежды взгляды на кипарисовую аллейку, ведущую к местному отделению милиции. Почему Алка назначила встречу именно здесь? Ну, она известная фантазерка. Главное, встретиться сговорились в 5, а сейчас уже 17:45. Кира вполне успела бы забежать домой, принять холодный душ и что-нибудь проглотить, а то ее даже подташнивает от голода и усталости. «Перекупалась и перегрелась», — подумала Кира и обреченно поковыряла платформой черную горелку, вообразив, как обрушится на нее Алка. «Дитя, — скажет, — малое, неразумное». Нимфа зачуханная, чего лезть в воду, коли не знаешь броду? И на черта жариться под солнцем, если я каждый год регулярно с тебя, с обгорелой, по 7 раз лоскутья снимаю? Именно это и скажет Алка, как только появится. Через минуту, через 15 минут, а то и через 1 час. Вот забавно. Кира готова спорить на свой несравненный Ролекс, что Алка скажет именно это. А вот за то, что подруга появится хотя бы в течение ближайшего часа, Кира не поставит даже одну из своих поганеньких вьетнамок. Причем еще не родился на свет человек, на встречу с которым Алка пришла бы вовремя. «Нет, родился!» — с изумлением перебила Кира свои обличительные речи. «Этого человека звали Мейсон Моррисон, и он был главой корпорации Моррисон, Селвидж и Ко. Именно Мейсон от имени своей компании в марте сего года предложил госпоже Москвиной Кире и госпоже Вихновской Алке подписать некий контракт. Именно Мейсон подарил тогда Кире и Алке по Роллексу. В залог вечной дружбы, как пояснил он, искательно заглядывая в холодные серо-голубые Кирины и жаркие жгуче-черные Алкины очи. Но поскольку ни в тех, ни в других Мейсон не прочел желанного «да», он наполнил свои собственные, орехово-карие небольшие глазки, стоическим терпением и объявил, что все понимает, дамам надо подумать. «Да уж», — подумали дамы. Мейсон предлагал им совершенно сказочные условия для жизни и работы. Но дамы пока еще колебались, все-таки решиться, выражаясь по-старинному, на измену родине, это не туфельки новые купить.